Мы начинаем очередной урок ТЭС 84. Страница КУФ КАФ ТЭТ 129. Строчка 7. Базман ше гисталькут тет сферот амалхут и михамат хет атахтоним. Эйн гатет сферот шила олот лизиранпин. Эла шагенно флот леклипот. Точка. Прежде чем мы дальше пойдем, прежде чем я сейчас начну переводить, я дам маленькое введение, что после разбиения килим, до исправления было что было? Было от Зейранпина и Малхут. Что было минимально осталось от Зейранпина и Малхута. И также и после исправления в Ацилуте минимально что было? Из Ацилутиной и Малхута. Так вот, во всем, скажем, всего это было, от Зейранпина было всего лишь 6 десятых его, то есть 6 нижних его сферот. Что имеется в виду? От Хесед до Есод, его частных. А его гар, они не вышли. И его гар выходит только когда есть, поднимают ман, когда есть добрые дела нижних и исполнение мицвот, занятием Торы. Делается гадлут, и при этом поднимают ман к Малхут, к ее Есоду, и она поднимает это к Зейранпину, есть Зивуг, и от этого Зивуга приходит сначала все ман поднимается до Эйнсов, а потом приходит, возвращается на голову, как мы говорим, Зейранпина, и дает ему голову, то есть то Малхут своим поднятием к Зейранпину, она причиняет ему, как бы придает ее своим, и от нее исходит вот это действие, вызывающее в нем появление на нем, в нем короны. А корона — это гар. Когда говорят корона, это гар. Вот он получает от нее гар святов. То есть, а когда нижние грешат, то у него могут уйти от него, его покинуть только три высшие, только гар святов его могут покинуть, а низшие нет. То есть, а шесть низших, нижних его сферот, они остаются. Всегда это минимальное, всегда его состояние. Имею в виду, это очень-очень тонко. Потом Эц Хаим, он тоже будет очень хорошо объяснять это Ари. А вот в Нукве у нее наоборот. В Нукве у нее 9 нижних сферот у нее не вышли. А вышла у нее только одна верхняя. Кетер ее только. То есть одна десятая, только кетер. Высшая у нее, она у нее минимально всегда присутствует. А нижние 9 у нее не присутствуют. И только добрыми делами они к ней притягиваются, как бы добавляются к ней. Или же, когда они есть у нее, сколько бы там у нее ни было от этих добавочных и от ее 9 нижних добрыми делами, присоединяющиеся к ней, то когда грешат, то о, одна или две, или все девять от нее падают в клипот обратно. Но одна десятая верхняя, она всегда остается. Очень важно это понять. И, конечно же, можно спросить, а почему же это так? Почему же у Зеранпина шесть нижних, они остаются не, как сказать, без того, чтобы их ущерб им могли принести нижние. А у Малхут только верхняя остается одна десятая, а все нижние у нее добавка. В то время, когда у Зеранпина только три верхних добавка. А дело в том, Мария объясняет, в Эцхаим, не здесь, в Тес, я не знаю, как будет в Тес, увидим, а в самом Ари, сам в Эцхаим, он объясняет это, что так как Нуква, она находится ближе к Клипот, то, конечно же, если бы Нуква имела еще и нижние свои точки, то есть сферот, которые, чтобы они были также постоянно у ней, то это могло бы привести к разрушению мира. Каким образом? Тогда грехи могли бы привести к тому, чтобы разрушились бы эти эта сфера, например, если была только нижняя сфера или другие. А так, таким образом, как сейчас, это 9 нижних, это на 9 нижних могут грешить максимально, а 10-я верхняя кетер нет. А у Зеранпина этому не грозит, Зеранпину этому не грозит, потому что Зеранпин, его 6 нижних, они находятся дальше от клипот, правильно? Они уже над Малхутом, над точкой Малхута, кетером Малхута находится, им уже это не грозит, что к ним присосутся клипот. Это не так страшно. Поэтому такая вот расстановка есть минимальная Зеранпин и Нуквы Ацилута. Вот такая маленькая, такое небольшое введение, прежде чем мы сейчас перейдем, я перейду к переводу. Седьмая строчка. Базман ше гисталку тет свирот малхут, а малхут. В то время, во время, когда исторжение девяти свирот малхута, а я добавляю нижних, девяти свирот малхута, и Мехамат Хет Атахтоним, из оно из-за греха, грехов нижних, то есть людей, душ. Эйн Гатет Сферот Шела Олот Лезеранпин. Тогда ее девять сферот, вот этих, о которых мы говорим, нижних, они не поднимаются к Зеранпину. Эла шеген нофлот леклипот, но они падают в клипот. Имею в виду, что сферот ее падают в клипот, а свет нет. Правильно? Смотри внимательно. Всегда то, что падает от из Кейлим и нижнего, что падает вниз, то есть падает клипот, это когда что-то падает в клипот из одной ступени, то света ее переходят в высшую, в сопряженную, как сказать, в смежную, или сопряженную, в смежную высшую ступень. Куда? Кто смежная с Малхут? Зеранпин. То есть ее света, то, что губит, как бы, то, что те килим, те свирот ее, которые получают ущерб, грехом, грехами нижних, то эти же, то света, которые к ним относятся, они обратно покидают, то есть покидают келим, и оставляя пустоту и тьму. А Зейранпин, если, что у него получается? У Зейранпина гар может у него добавкой, вот та, которая к нему добавляется, когда хорошие дела делают, ман поднимают и так далее, занимаются торой, то эти гар, они могут выйти от него куда? Опять же, они не могут попасть в клипот, свет не может попасть в клипот просто. Света, всякий свет остается светом. В свете нет ущерба. Ему нельзя принести ущерб. Так вот, свет, вот эти гар, куда они от Зейранпина поднимаются? Они поднимаются в бину, следующее, высшее над ним, это бина. То есть источник его это бина, и возвращаются света в бину. Это тоже маленькая добавка. Теперь дадим ему слово. 9. От Далет. Амнам. Базман. Ашерамиют шила. Алидей пагама тахтоним. Аз гатет никудот ахарот. 10. Шемисталькот мимена. Эйнан хозрот эль зейранпин. Эль микорам. Мимакор. Мимаком ше бау. Аваль йордот бавонотейну. 11. Ад Аклипа. Васот шхина багалут в эйн лагарих базе. Точка. 9. От далет 4. Амнам базман. Однако во время ашерамиют шела, когда ее уменьшение, малхут, когда ее уменьшение, аль-едей пагам атахтуним, из-за ущерба нижними, когда есть это уменьшение ее, из-за ущерба нижними, а захет некудот ахарот, тогда 9 других точек нижних, как мы говорили, ее. 11. Шамисталькот мимена, которые исторгаются из нее. Эйнан хозрот эль Зейранпин. Они не возвращаются к Зейранпину. То есть не поднимаются вместе, присоединяются к Зейранпину. Имеется в виду сами сферот, килим. Они света только. Эль мекорам к их источнику. Мимаком шибау к месту, откуда они пришли. Аваль йордот бавонотейну, но они спускаются из-за наших грехов. 11. Ада клипа до клипы. Басот шхина багалут в секрете шхины. Понятие шхина в галуте, шхина в изгнании. В эйла арих базе. И нет здесь места тому, чтобы распространяться об этом. Это очень тонко, когда он так говорит. Я всегда замираю немножко, потому что, когда он так говорит, он мне тут дает очень много информации. И здесь нет места распространяться этому. Здесь нет места, чтобы расширенно об этом говорить. Тогда я понимаю, что это не относится не совсем к этому месту, но и в то же время, что есть гораздо больше, что он не хочет и не может здесь еще рассказать. Строчка 13. Кмо шенакудата малхут де ацилут. Ярда венаста атик бакетер абрия. Каха я бахолю лам волам. Ше малхут. Деолам 14. Айльон. Нитлапша бакетер. Деолам атахтон мимену. Точка. 13. Кмошен куда-то малхуды отсилут. Так же, как и точка малхута отсилута, мир отсилут. Ярда спустилась, вынаста и стала атиком бакетер абрия, в кетере мира брия. Кахая бахоля лам ваулам, так было и в каждом мире. Не, более, ниж, более низких мирах. Мирах. Ше малхуд де улама ильон, что малхуд высшего мира. 14. По отношению к нижнему, высшему. Нет лапша, одевается. Бакетер де улама тахтомимену, в кетер мира, который сопряженный нижний. По отношению к нему. Точка. 15. От гей. Венахзор линян. Кинекуда зо айта тхила занав ларайот. Басов ацилут, ацилут. Ки хава 16 занав ладам гайта. Вахарках ярда. Умата ацма, басот никудата, вайта рош лешалим, рош 17, либрия мамаш, точка, 15, ссылка, просто от гей, 5. Венахзор лейнян, и возвратимся к нашей теме. Ки никуда зо, ибо эта точка, гайта тхила занавла ариот, была сначала хвостом для льва, хвостом льва, басов ацилут, в конце ацилута. Ки хава, ибо хава жена Адама. 16. Занавла Адам хаита, была хвостом человека, то есть присоединялась к нему. Она была частью от него. Еще не была от него отпилена, как бы. Не была с ним в одном, на одном уровне. В ахарках ярда, а затем она спустилась, уматацма и уменьшила себя. Басотный куда-то в секрете ее точки. Вайта рош ле шуалим, и стала головой для лис. Рош 17 лебрия мамаш, действительно головой для мира брия. Точка. Вехен гаита бахоль улам ваулам. Ки никуда де малхут. Де яцира. Ярда бароша сия. 18. Вехен дибрия барош яцера. 17. Вехен гаита бахолю ламвей олам. И так было в каждом мире. Кеникуда де малхуда яцера. Ибо никуда малхута мира яцера. Ярда барош асия спустилась в голову мира асия. Восемнадцать. Вехен дебрия. И также точка или малхут мира брия. В рож, в голову мира яцера. Точка. 18 после точки. Первой точки. Вехен гая гамкен парош ацилут. Басот куламбо хохма асита. Вехен гая и также было в голове мира ацилут. Басот в секрете написанного куламбе хохма асита, все было сделано хохмой, мудростью. Понятно, да? Потому что в голове ацилута тоже туда спустилась точка из малхута, да, макадмона. А в нее была одета хохма, как мы помним, правильно? Поэтому он и говорит так. Все было создано хохмой. Хохма одета была в ацилут. Из ацилута все происходит. Все управление идет из ацилута. 18. Киор 19. Эйн суф. Нитлабеш бахохма эльона. Шилым малами ацилут. Виярда ота хохма ацма. Вышевра 20. Амасах шааль габей ацилут. Ваярда мицеют ацма ванитлабешет ацилут. Вальяда микабель 21 ацилут от эй сов. Точка. Киор 19 Эйнсов, ибо свет Эйнсов, нитлабеш бахохма ильюна, одевается в высшую хохму. Шелемалами ацилут, что выше ацилута. Ваярда ота хохма ацма, и спустилась та самая хохма, вышабра амасах, и разбила 20 масах, пробилась через масах, шааль габе ацилут, что над ацилутом. Ваярда мицют ацма, и спустилась она сама, суть ее самой. Внит лапшаба ацилут, и оделась в ацилут. Вальяда мы кабель ацилут ор эйнсов, и благодаря ей, посредством нее, получает 21 ацилут ор эйнсов, свет эйнсов. Точка. 21 после точки. Везе сот кулам бехохма асита, а не скарба улам ацилут канал. Везесот, и это секрет написанного куламба хохма сита. Все ты сделал хохмой, мудростью. А не скарба улама цилут, что это упоминается о мире ацилута. Каналь, как сказано выше. Я где-то еще вижу, где-то потерял А, уже была, уже строчка, этот, ссылка буквы Ют у нас уже была до этого, хорошо. Так вот, в строчке 15 мы находим ссылку буквы Кав. И там он говорит нам, и вот возвратимся сейчас к нашему предмету разговора, ибо что нуква, что никуда, что эта точка, она была сначала хвостом львов, в конце Ацилута. 35-я строчка, ссылка буквы Кав. Кломар. Сиюм лехоль сферот де Ацилут. Амедомот помашаль клапей сферот дебрия. Кмо арайот клапей 36 шуалим. Он объясняет нам, о чем разговор идет. 35, вот ссылка буквы Кав, 20. Кломар, то есть. Сиюм лехоль сфероды ацилут. Конец всех сферот ацилута. Сиюм всех сферот ацилута. Запомни это слово сиюм. Амедомот бамашаль. Оно сравнивается по отношению к лапей сферот дебрия, по отношению к сферотам мира брия. Соотносится, можно сказать, по отношению, сравнивается действительно по отношению к сферотам мира брия, кмо ариот, как львы, клапей шуалим, как львы по отношению к лисам. 36. После точки Виереда Амалхут. Или Ваярдага Малхут Мессиюм Асферот де Ацилут Винаста Рошли Сферот Абрия Каналь Ваярдага Малхут и спустилась Малхут 36 Мессиюм Асферот де Ацилут Ацсиюма от конца, запомни это слово, Ацсиюма Сферот Ацилута Вынаста и стала рош лесферот, рош головой, лесферот обрия, для сферот мира брия, каналь, как сказано выше. Точка. Тридцать восемь, ссылка буквы ламет. А ламет мы доходим в конце 15 строчки. Там он говорит, ки хава занав, ибо хава, она хвост Адама была, хвостом Адама была. А затем спустилась и уменьшила себя как в качестве точки и стала головой для лис, головой для мира брия. И так далее. 38. Ссылка буквы ламед. Зейранпин умалхут. Мехоним башем Адам вехава. Умалхут и сиюм шельколь асфирот. Де Зеиранпин каналь. Точка. Каждое определение впитывай в себя, как он нам говорит. 38. Ссылка буквы ламет 30. За Иранпин и Малхут. Мехоним Башем Адам Вахава называются именами Адам и Хава. У Малхут и Сиюм, а Малхут, она Сиюм, конец. Коля, Шельколя Сферода за Иранпин является концом всех Сферод за Иранпина, каналь, как сказано выше. Очень-очень важно это видеть. Поэтому она и называется хвостом. Понятно? Потому что она конец его, последняя его, десятая сфера, добавляется к нему. Конечно же, это пока она еще строится, пока она еще не находится с ним на одном уровне. Валькен Даршу, 39, Хазаль, Баадама Ришон. Бетерам Абрия Шельхава. Шехава гаита занавла адам кломар бхинат асиюм шилу. Точка. Валькен, и поэтому даршу хазаль, ды мудрецы Торы, они толковали это. Что Адам, первый человек Адам, Адам, прежде создания Хавы, что Хава была до создания Хавы, что Хава была хвостом его от человека, кломар, то есть пхината сиюмшилу, то есть аспектом конца его, сиюма Адама. То есть только десятая сфера. У Зайранбина нормально тоже есть шесть сферот. Затем у него еще добавляется к нему гар. У него есть девять. И вот она добавляется к нему, она становится его десятой сферой. Сначала всегда есть нуква Зайранбина. А потом уже она от него отпиливается. 41-я строчка, ссылка буквы МЭМ. А МЭМ мы находим в строчке 19 у Ари. И там он говорит нам, можем начать немножко раньше, с 18 строчки в конце. И ора эйнсов, ибо свет эйнсов одевается в хохм, высшую хохму, что над Ацилутом. И потом начинается наша ссылка. И вот эта хохма сама, она спустилась и пробила масах, что над Ацилутом. И спустилась суть самой, ее сама, суть ее самой спустилась и оделась в Ацилут. И посредством нее Ацилут получил свет Эйн Соф. Строчка 41. Ссылка буквы МЭМ. Кломар. Шагамалхут. Второе слово. В конце ю к нему прилеплены две буквы ЮД и ЗАЙН. Надо их убрать. Это ошибка сканирования. Еще раз. Кломар. Шагамалхут. Ды АК. Шебетоха. Митухан. Митукан Хамасах Депхинат Гимель Шиги Комат Хохма Ота Малхут Ярда 42 Венаста Атик Бацилут. Хорошо нам объясняет сейчас. 41. Ссылка буквы МЭМ 40. Кломар, то есть, шамалхут де ак, что малхут адама кадмон. Шебетуха митукан, очень тонко, шебетуха митукан мамасах де пхина гиме, что в ней установлен массах третьей стадии. Шиги комат хохма, что это уровень хохмы. Вот та малхут, вот эта малхут, ярда спустилась. 42. Вынаста атик бы отсилут, и сделалась атиком мира в мире отсилут. Понятно, да? Потому что масах четвертой стадии, он был уже использован в Гальгальта. И затем произошли еще другие парцуфим, как мы помним. Парцуфим Адама Кадмона. Но откуда именно после именно Ацилут надевается в хохму, то есть в хохму, а хохма имеет в хохма, хохма Ацилута, то есть в парцуф аб есть хохма. И он противолежит этой малхут. И это третья стадия. Малхут третьей стадии. Как он нам говорит. Следующая страница. Страница Куф Ламет. Каль. Третья строчка. Басибат Малхут Дельон Шинасет Кетер Литахтон Миткашрим Га Оламот Зебазе Лекабель Гара Зе Мизе. Точка. Три. Басибат Малхут Дельон из-за того, что по причине, дословно, по причине того, что Малхут Высшего, Шинаасет Кетер Латахтон, что она становится Кетером Нижнего, Миткашрим Ауламот Зебазе, соединяются мира друг с другом. Миры соединяются друг с другом. Лекабеля Ара Зе Мизе, чтобы получить свечение один от другого. Четвертая строчка. От вав. Вам нам. Коль зе абхина шагайта бахоля уламот. А коль гая летуэлета уламот. Кидей пять лекашер зе вазе. Визе базе. Кидей шуюхлу лекабель геара зе мизе, визе мизе. Арідей гейот сиюм шесть деацілут тхилат реша дебрия мамаш. Вехен башар аоламот. Точка. Четыре. Четвертая строчка. От вав. От шестой. Вам нам коль зе и однако все это абхина шагайта бахоля уламот. Каждое, это каждое, а этот каждый аспект, что было во всех мирах, а коль гаял эту элет, ауламот, все это было ради миров, в пользу, можно сказать, в миров, дословно, эту элет, в пользу, для пользы, или для, ради миров. Кидей пять лекашер зебазе, для того, чтобы соединить одно с другим. Кидей шьюхлу лекабель гера земизе в земизе, для того, чтобы они смогли получить свечение друг от друга. Алидей гайот сиюма ацилут, посредством того, что конец сиюм мира ацилута, 6 стал тхилат началом реша де брия мамаш. Действительно стал началом, головой для мира брия. Вехен башара уламот, а также и в остальных мирах. Строчка 9. Басибат малхут де ацилут. Амелубешет бакетер де брия. Шабагихаль кодыш кодошим. Яхоль агихаль гагу лалот ла ацилут 10 байома шабат. Очень-очень важно, что он сейчас говорит. После того, что мы только что слышали. 9. Басибат Малхуды Ацилут по причине того, что Малхут мира Ацилута, а Мелубешет Бакетер Дебрия одевается в мир, одевается в кетер мира Брия. Чтобы Ейхаль Кодыша Кодышим, что это в зале святая, святая святых. А святая святых — это гар, мира брия. Яхоль га гейхаль гагу, может этот зал, гейхаль, лалот лацилут, подняться в мир ацилут, боем а шаббат, в день шаббата. Смотри, как он нам хорошо говорит, как он нам просто объясняет. Каким образом возможно вот этот подъем мира брия в ацилут в день шаббат. Как он нам объяснял, что малхут ацилута одевается в кетер брия, а ничего не пропадает духовно. Поэтому то, что спустилось вниз, оно может и в благоприятных условиях подняться и на свое место вверху. 11. От зайн. Везе сот йома шаббат. Ки аз нитосев к душа бауламот. Ве аз гейхаль аэльон. Кодушей 12 кодушим. Ты брия. Хозер лалот эля ацилут. Венаса ацилут гамур мамаш летаам ганаль. Точка. Конечно же, надо понять, что вся голова, она считается как одно. Так, голова. А если в голову брия, мира брия, в голове брия одевается малхут ацилута, то когда в шаббат, когда поднимается малхут, этот кетер мира брия, то есть, чем он поднимается? Он поднимается вот этой малхут, которая стала для него кетер. Когда поднимается кетер, конечно, кетер Брия поднимается в Ацилут, то с ним вместе поднимается, конечно, и святых, святая святых. То есть весь Гар поднимается с ним вместе в Ацилут. Мы будем учить, я не знаю, мы уже учили еще или нет, помнишь ли ты, что в Брия, в мире Брия есть семь залов. Имей в виду, так, семь залов. Каким образом семь, а всех же десять есть? Так вот, там мы знаем, что сам Гар настоящий не проходит, то есть Хохма не проходит туда, то есть есть семь залов. А причем верхний зал, он, верхний зал, он включает в себя весь Гар. И все получится, получается, в конце концов, 10. Одиннадцатый. Строчка 11. От Зайн. От 7. Везе сот йом ха-шаббат. И это суть или секрет мира шаббат. День шаббата. И это секрет или суть дня шаббата. Ки азиба тогда нитосев к душа баламот. Добавляется святость к душа в мирах. В ази тогда гайхаля или юн, высший гайхаль. Запомни это слово. Высший гейхаль, высший зал. Гейхаль хорошо произносить, а не зал ничего не дает. Высший гейхаль, запомни это слово. Кадушей кадушим, святая святых. 12. Дебрия, мира брия. Хозер лалот возвращается к тому, чтобы возвращается и поднимается. Эля Ацилут, к Ацилуту. Все миры Брия, они как бы по-настоящему, если смотреть, так они только, они вак мира Ацилут. Вы Наса Ацилут, Гамур Мамаш, и становятся они Ацилутом, настоящим Ацилутом. Летаам ханаль. По причине сказанного выше. 13. Выхаюце базе башара уламот ве эйла арих. И подобным образом выхаюце базе. И подобным образом в остальных мирах ве эйла арих. И нет здесь, и нечего здесь расширено говорить, то есть так, как он говорит обычно. И нет здесь места для расширенного объяснения. Иногда он так говорит, что как будто бы, что это значит, что ясно, и далее незачем. Это само собой разумеется. Иногда говорит о том, что нет. Надо смотреть, все в контексте. Строчки 11 у него есть. Ссылка буквы «Нун». И там он говорит, и что вот тогда, когда добавляется в день шаббата, когда добавляется святость в мирах, кадуша, тогда высший гейхаль, святая святые, святой святая святых, поднимает мира брия, возвращается в Ацилут и так далее. Строчка 29-я. Орпними. Ссылка буквы Нун. Рош дебрия шиша мелубешит. Никуда демалхут де ацилут. Никра гейхаль кодошей кодошим. Вихоль гейхаль газе. 30. Оле има никуда Лацилут байома шаббат. Микох, а никуда де ацилут амелубешет шам. Он так нам и объясняет. 29. ссылка буквы Нун, 50. Рош де Брия. Рош мира Брия. Шишам и лобешет, что, туда, что в нее одевается, одевается, когда мы говорим всегда внутрь, что в нее, что, что туда одевает, там одевается, в нее одевается, никуда де Малхута Ацилут, точка Малхута мира Ацилут. Никра гейхаль кадушей кадушим, называется гейхаль залом, святой святая святых. Вихольга гейхаль азе, и весь этот гейхаль, 30, оле има никуда де ацилут байома шаббат, поднимается с точкой к ацилуту в день шаббата. Микуаха никуда де ацилут, в силу точки ацилута, которая там одевается. Пятнадцатая строчка. Эйн йотер бахольный цаль медалет мадригот хуб тум. Упхина. Эмцаид, бен мациль ленецаль, шугу кетер, шуеш бо пхинат 16 мациль, упхинат нецаль, точка. 15. Эйн йотер бахоле нецаль, нет более в каждом творении, чем 4 медалет мадригот, чем 4 ступени хубетум, хохма и бина, теферет и малхут. Упхинаем цаид, бенама ацилене цаль. И стадия промежуточная между между Творцом и Творением. Шигу кетер, что это кетер? Шиеш бобхинат маациль, что есть в нем аспект Творца, уфхинат нецаль, и аспект Творения. 17. От хет. Гакляль гайоце мізе. Кі гаймет гу. Шагане цаль. Ейн бо рак далет мадригот. Шагем далет 18. Отійот гавая. Вегем ацілут. Брія. Єцира. Асія. Вегем хохма. Убина, тиферет, умалхут, точка. 17. Отхет, 8. Акляль гайоцем изе, принцип, который из этого и выходит, проистекает. Ки гаймету, ибо истина в том, ибо это истина, то, что Шаныца оленьбо рак далет мадригот, что творение, в творении нет, что в творении есть только 4 ступени. Шагем далет 18 аутиот Гавайя, что это 4 буквы имени Гавайя. Вэгэм ацилут брия и цира васия, это ацилут брия и цира ясия. Вэгэм и они также хохма и бина, тиферет и малхут, точка. Ки лахен, 19. А тура итхила мибришит. Вэйн решит эла хохма. камру, камру разаль, вамру, кен, балашон, три, балашон 20 шлила. Кидай лишлоль это кетер. Строчка 18, после точки. Килахен, ибо поэтому. 19. А Тора, гитхила мибрейшит. Тора начинается со слова брейшит. Вэйн решит эла хохма. То есть брейшитом, можно было бы сказать, чем создал он? Решитом. Б, это дает как бы творительный падеж. Чем создал? Решит. Б, это значит, как бы дает творительный падеж. А? Чем? Брейшит. Чем он создал? Брейшитом. Б, а само слово, оно там решит есть. В эйн решит эла хохма. И нет никакого начала, решит это начало. А и нет начала иного, чем хохма, мудрость. Как сказали мудрецы, вам рухен, и они сказали так, балашон шлила, они сказали это лашон шлила, значит, отрицанием или исключением. Они это сказали в порядке, в слове, как бы сказать, выражаясь исключением. Что значит это? Кедели шло лета кетер, чтобы исключить кетер из этого. То есть отдельно кетер есть. Они исключили из этого кетер. Амнам еш пхина эмцаид, колель бет апхинот. Двоеточие. Мациль венецаль. Точка. 20. Однако амнам еш пхина эмцаид есть промежуточная стадия. Колель бет пхинот, включающая в себя две подстадии. Две стадии. Двоеточие. Маациль, Венецаль, Творца и Творение. То есть, 21. Вегу аникра кетер векетер зе, ежбо клалут, коль маше лемала мимену, ваав имгу катан микулам, 22, йонек микулам. Въешь по шореш, коль гают, сферот, а не целим. Вегумашпия бекулам. Точка. Мы какое-то дает потрясающее определение кетеру. 21. Вегу, аникра, кетер. И вот эта промежуточная ступень называется кетер. Векетер зе, и вот этот кетер. Ешь по клалут, коль машелем маламемену. Есть в нем включение всего того, что выше него. Веав имгу катан викулам йонек викулам. И даже самое маленькое из всего, оно от него питается. Не так. И даже самое маленькое, что есть из всего, йонек микулам. Он питается от всех. 22. Въежбо шореш кореют сферот, а не цалим. И есть в нем корень всех десяти сферот творений. Вагу машпия бекулам, и он дает изобилие всем. Точка. Строчки 19 мы находим ссылку буквы самых. А 18 после точки мы начнем ее, чтобы ее прихватить полностью, мы начинаем со строчки 18 после точки. И поэтому он говорит, ибо поэтому Тора начинается с слова «брешит». «Решит» — это «хохма», а «решит» — это «хохма», начало. А когда говорит «брешит», он говорит «с хохмой создал». В «эн» решит и есть только, и «решит» — это начало, а «решит» — это только, это «хохма». Это только «хохма», как сказали мудрецы. И тогда идет наша буква «самых». И они сказали так, как бы отрицанием. Шлила — это вообще отрицание. Они сказали языком отрицания, то есть отрицанием, что они как бы отделили от этого, чтобы отделить кетер. Что кетер не относится к, как бы, является нечто промежуточным. 32-я строчка, ссылка буквы самых. Шая лагем ломар, шерешит ги хохма. Велама амру эйн решит эла хохма. Шеамашмаут ги. Ги вело 33. Давар ахер. Двоеточие. Вагайну. Лишлоль это кетер. Лиламетха. Шакетер эйно решит легаулам. Эла хохма ги решит аулам. Ки 34. Гама улам. Бихлало ешло далет пхинот хубетум. Ашер хохма и апхина ришуна бэгэн, шебагэн. Аваля кетер гу эйно 35 нехэшав мифхината улам. Эла эмцаи каналь вэгу бифней ацмо. Гам кэн колель далет бхинот каналь. Попробуем это уяснить, что он нам сказал сейчас. 32. Ссылка буквы самых 60. Шагая лагем ломар. И он объясняет нам вот эти слова, почему они так сказали, мудрецы, таким образом исключить, исключением, как бы, методом исключения. Шагая лагем ломар, что они должны были бы сказать шерешит и хохма, что решит, слово решит, это хохма. Велама амру, а зачем же они сказали, смотри, как они очень сказали, эйн решит эла хохма, что нет решит, кроме как хохма. То есть они исключили. Понятно, каким образом, что это есть вот этот, эта конструкция, вот это, как он сейчас нам говорит, это называется лашон шлила, такое техническое понятие. Я? Язык как бы, как я сказал, язык отрицания, или язык, вот это вот называется лашон, и выражение, как бы выражение использования отрицательной конструкции. Лашон шлила. Запиши себе. Таким образом, что можно сказать было, что это значит? Отрицательным предложением, правильно? То есть, можно было сказать утвердительным, а они говорят отрицательным. То есть, они используют отрицание. Что они говорят? Можно сказать, что, что решит это хохма. Вот и что он хочет сказать. Еще раз. Шаялахем ломар, что они должны были сказать утвердительным предложением. В самом начале. Смотри внимательно. Не торопясь, потому что задача наша также, мы изучаем тоже и Тор. И Талмуд, и все у нас должно быть все в нашем изучении. Только с позиции Ацилута, а не с позиции Бия. Как все учат. И как говорит Зогар, Тикуней Зохар, что кто учит только Тору Бия, Тору Брия и Цера Асия, то они служат не Творцу, не Гавайя, не Заеранпин, Гавайя имени Юткей Вавкей, а служат как бы замене его в мирах, в мире Бия, Ецера, есть Мемтет. Такой ангел, то есть одежка, вот этому они служат. Ибо там, в мирах Бия, есть еще, есть вот, вот служение, которое называется Лолишма, это там, а в Ацилут оно Лишма всегда. Поэтому мы учим тоже, поэтому очень важно эти фрагменты тоже отсюда учить. Если это будешь узнать, уже будешь узнавать это. Мы часто встречаем отрицательные конструкции, которые я тоже перевожу утвердительным предложением. Помнишь, да? Вот, так это, вот это и есть, о чем он говорит. Шагая лаэм ломар, что они должны были сказать в утвердительной форме, что решит это хохма, это утвердительная форма. А они то же самое сказали, но в отрицательной конструкции. Понятно? Вот это его хотел. Сейчас немножко я, это, по-моему, объяснил, да? Велама амру, и зачем же они сказали, что такой конструкции отрицательной? Что нет решит, кроме как хохма. Понятно? Почему так сказали? Нет другого, нет решит, кроме как хохма. Вот это он хочет нам объяснить. Шамашмаути, что это означает? Вело давар, что в шамашмаут и вело давар ахер. Что это означает, смотри, вот это вот что, их конструкция, что вот это есть, а не что-либо другое. О, что они сказали, что эйн решит эла хохма, смотри внимательно еще раз, что нет решита, кроме хохма, что значение этого означает в общем плане, что, а не что-либо другое. О, 33, после двоеточия. Вагайну, и то есть. Лишь лоль это кетер, чтобы исключить кетер. Леламетха, чтобы учить тебя. Шекетер эйно решит леолам. Что кетер не является началом для мира, началом мира. Эла хохма и решит хохма. Но что хохма является началом мира. Ки 34 гамма улам бихлало, ибо сам мир, также и мир в общем. Ешло далет пхинот кахаптум. В нем есть также стадии хубтум. Хохма и бина, тиферет и малхут. Ашер хохма и абхина ришона шабагэм. Где хохма, что хохма, она первая стадия, что в них. Аваля кетер гу эй ноне хэшав мифхината улам. Но кетер не считается, 35, аспектом мира, стадией мира, аспектом мира. ЛМЦИ, но промежуточной стадии, как сказано выше. Вегубефнеяцмо, гамкен колер далет папхинот. И он, кетер, сам по себе также состоит из четырех стадий, как сказано выше.